Вопрос Мамона заставил Ишпен продвинуться вперед в некоторых объяснениях, которые обычно она оставляла в конце своего списка. В ее глазах он вырос от грозного противника до нечто трансцендентного. «Если откажетесь, тогда вы останетесь новичком, и вам будут доступны только те запросы, что и раньше, а также вам будет поступать меньше выгодных предложений. Многие хотят сначала набраться опыта, охотясь на слабых монстров, но мне кажется, что это не лучшая идея». Ишпен внезапно остановилась. «Я не хочу вас напугать, но 50% бывших крестьян умирают на первом же боевом задании, 25% покидают гильдию, а 15% умирают в течение года. Высока ли вероятность смерти во время экзамена?» «Умирают от 30 до 50% авантюристов. Такое происходит, если сложность экзаменационного задания оказалась выше ожидаемой, или приключенец решил выйти один на один с сильным монстром». Ишпен часто слышала из рассказов приключенцев, что даже если человек физически сильнее монстра, это не означает, что он выйдет из битвы победителем. Для победы нужна не только грубая сила. Хотя некоторые группы авантюристов прославились именно благодаря ей. Может ли Мамон похвастаться в бою чем-то кроме грубой силы? К сожалению, даже такая опытная регистраторша, как Ишпен, не могла это понять. Если не возражаете, я продолжу с того места, где мы остановились. Это будет актуально для вас после вашего повышения, но все авантюристы должны иметь представление о системе классов. Так вот, классы соответствуют уровню сложности, который присваивается при получении запроса. Пожалуйста, подумайте дважды, прежде чем браться за работу со сложностью выше вашего класса. Сложность от 1 по 10 – это класс F. Сложность от 1 по 20 – класс E. Сложность от 21 до 30 – класс D. Сложность от 31 до 40 – класс С. Сложность от 41 до 50 – класс Б. Сложность от 51 до 60 – класс А. И, наконец-то, сложность от 61 до 70 – класс А+. Если верить слухам, когда-то давно существовали запросы класса А++. Но чтобы подняться в ранге, вам придется сдать экзамен на повышение квалификации, который будет отличаться от того, что обычно проходят новички. А это значит, что даже если провалить аттестацию, вы все равно сможете пересдать ее через полгода. Конечно, чем выше класс, тем больше опасностей и денег будут ждать вас за выполнение заданий. Это конец моего объяснения. У вас есть вопросы? «А как тебе это?» – подумала Ишпен и начала ждать ответа. «Рыцари Империи Бахарут, какого они класса?» «А?» Ишпен издала удивленный возглас. На мгновение ее разум заполнила мысль, был ли этот вопрос сделан только для того, чтобы сбить меня с толку. Но когда Ишпен посмотрела на Мамона, она пришла к выводу, что это не так. «Это будет сложно объяснить. Сила авантюриста заключается в их командной работе. Например, если вы будете сражаться с рыцарем в одиночку, тогда, скорее всего, проиграете ему. Однако, если это будет командный бой, преимущество будет на вашей стороне. Вы слышали что-нибудь о заклинателях?» «Да». «Тогда так даже быстрее. Насколько мне известно, обычно авантюристы объединяются в отряд из 4 человек, то есть группу. Иногда встречаются группы из 5 или даже 6 человек, но чем больше их, тем сложнее объединить мнение людей. Поэтому лидеры отрядов зачастую ставят ограничения в 4 человека. В борьбе за жизнь или смерть, задержка в принятии решения или передаче этих решений другим может иметь фатальные последствия. Особенно это касается тех групп, которые живут вместе. Группы из 4 человек в основном состоят из воина, мага, целителя и авангарда. По сравнению с партией из 4 рыцарей, основная группа может показаться смешанной, но зато у нее куда более широкий тактический репертуар. Для искателей приключений это важнее всего остального. А воин и авангард могут блокировать атаки рыцарей, и если они получат ранение, тогда целитель использует свой дар, пока заклинатель будет влиять на поле боя. Даже если вы увеличите свою силу и выносливость, в одиночку вы все равно не будете так сильны, как в группе с надежными друзьями. Но суть заключается в правильном распределении ролей, чтобы каждый смог быть полезен независимо от ситуации. С другой стороны, если собрать людей, которые специализируются в одном и том же направлении, это сильно ограничит функционал группы. Поэтому группа приключенцев должна охватывать максимально широкий спектр навыков. Так вы назовете уровень рыцарей или нет? Лицо Ишпен чуть ли не перекосилось от удивления, но она успела взять свои эмоции под контроль до того момента, как это станет заметно. «Этот парень, я думала, что я почти уклонилась от этого вопроса, но, видимо, он не собирается отпускать меня без ответа. Вероятно, класс D. Но раз они рыцари Империи Бахарут, у них может быть вооружение и получше. Возможно, даже класс С». «А как насчет капитана Королевской Гвардии? Может быть, сложность А+?» «Он что, говорит о сильнейшем воине королевства? Не назови он класс А+, то это было бы проблемой, но я никак не могу понять, почему он сравнивает рыцаря Империи Бахарут с капитаном Гвардии?» «Это знакомство, просто знакомство, ведь он приехал в город, чтобы стать авантюристом. Я не должна об этом думать. Хотя, если вспомнить о недавнем нападении рыцаря Империи, неужели он как-то связан с этим инцидентом?» Она посмотрела на Мамона и почувствовала, что под спокойствием его лица скрывается что-то зловещее. Скорее всего, он и вправду имеет к этому какое-то отношение. И Шпин решила забыть все как можно быстрее и без дурных предположений вернуться в лоно их беседы. Но чтобы распутать нить их разговора, ей пришлось вспомнить, на чем они остановились. «Если у вас другие вопросы?» Даже если возникнет странный вопрос, она не убежит. Это стало правилом, которое Ишпен решила не нарушать, несмотря на подавляющую силу оппонента. «Нет, уже ничего». Ишпен неосознанно вздохнула и удивилась тому, как долго она не чувствовала облегчения от отсутствия вопросов. Это было так давно, что она чуть не забыла о тех временах, когда еще не являлась секретарем гильдии. «Ах, вот оно как!» И тогда Ишпен улыбнулась, подобно весеннему ветерку. «Вы тот человек, про которого говорят сильный враг, но только единицы могут называть вас соперник». Услышав дружелюбный голос, Мамон слегка расширил глаза в недоумении. Когда выражение его лица наконец-то изменилось, наблюдательная Ишпен не смогла удержать свою божественную улыбку. «Затем следует объяснить про сложности запросов. Сложность может варьироваться от множества факторов, но поскольку этот критерий оценивается путем сравнений с предыдущими запросами, то точность такой информации гарантируется самой гильдией авантюристов. Для примера, рейтинг охотничьих заданий зависит от таких факторов, как охотничьи угодья, редкость добычи, необходимого времени, а также требований заказчика. Однако в случае с уничтожением монстров, гильдия будет не только оценивать сложность, но и присваивать класс. То есть, чем больше и сильнее монстры, тем выше у запроса класс опасности. Но также стоит запомнить нюанс, что не все монстры одинаковы и могут отличаться от средней статистики. Например, средняя высота волка около 80 см, но на самом деле может быть даже больше 110 см. Поэтому важно помнить об этом нюансе и всегда придерживаться диапазона плюс-минус 4 обозначений. Если вам не повезет, тогда монстр 32 сложности может появиться на охоте класса D и так далее. А на этом ваше обучение подошло к концу. У вас есть вопросы? Нет. Отлично. Я так и думала, раз это вы, тогда мне не о чем волноваться. Хоть Ишпен не сказал это вслух, но ее лицо замерцало, как у блаженной. Мамон на это никак не отреагировал, и вскоре из его горла послышался зевок. Уже скоро вы сможете принимать запросы, обязательно приходите завтра за членской картой. Основываясь на классе, указанном в вашей карте, вам будет предложен документ со списком доступных заданий. Но если вы не умеете читать, мы предоставим услуги нашего консультанта. Разумеется, не бесплатно. Всего один медяк за 10 минут. И еще, карточка участника является подтверждением вашего членства в гильдии. Поэтому всегда держите ее при себе и постарайтесь не потерять. Потому что восстановление карточки занимает значительное количество времени. И кроме того, если у вас ее не будет, тогда вы не сможете брать и сдавать задания. Это все, что вам нужно знать. Поздравляю, господин Мамон, с окончанием курса. Мы, гильдия авантюристов, официально признаем вас искателем приключений и молимся за ваш дальнейший успех. Ишпен неожиданно встала и протянула руку к прилавку. Хоть она не привыкла так делать, но ей вдруг захотелось поблагодарить его. Мамон слегка колебался перед тем, как решиться на рукопожатие. Но когда их руки соприкоснулись, стало заметно, что даже Ишпен немного дрожала. На ее удивление, это оказалось довольно приятным ощущением. Скорее всего, они оба надеялись на что-то более тяжелое. В конце концов, они расцепили руки, и Мамон задал вопрос. «Кстати, а могу ли я сейчас как-то взять запрос?» «Э?» «Это правда, что Мамон уже является авантюристом. Но без членской карточки никто не может принимать запросы. Таковы правила гильдии. Однако суть вопроса заключается в том, может ли он забронировать запрос». «Мамон, вы пришли один или в сопровождении других авантюристов?» Она просто решила удостовериться, вряд ли бы иначе он пришел в одиночку. «Один». Еще, ранее вы сообщили, что не владеете магией, и у вас нет никаких специальных навыков, верно?» «Верно»,